Глава 30. Как и ожидалось, Громов все же согласился. Я смогла выбить себе целых 5 дней, но мне потребовалось лишь 3. И теперь я деградирую в квартире, не знаю, что делать. С учебой проблему я решила, со стрессом справилась, как и со своей маленькой местью Соловьеву. Надо же себя наградить теперь как-то. Хочу пойти погулять с друзьями, но злой опекун вряд ли разрешит. Один раз он уже сказал свое жесткое «нет». А так как я девочка хорошая, идти против него не стала. Но теперь я же тоже человек, а? Выхожу из своей комнаты, решительно собираюсь поговорить с Громовым. Я пойду гулять. Точка. Захожу в его спальню и, не обнаружив его там, даже заглядываю в кабинет. Нет нигде. Спускаясь по низ в лестнице, осматриваюсь по сторонам. Нахожу его в коридоре. Обувается, хватая с собой рюкзак. Ого, я впервые его вижу с рюкзаком через плечо. Да и в футболке этой, джинсах. Стиль у него свободный, уличный. Хм. Ты куда? Повиснув на перилах, привлекаю к себе внимание опекуна. Фигнёй не майся, стань нормально. Опять ругается, глядя на меня. Навернешься, а мне опять потом с тобой бегай, как с ребенком. Закатив глаза, продолжаю висеть на железке. Так ты куда? Уголки его губ летят вверх. У меня встреча. Вновь осматриваю его изучающим взглядом. На деловую встречу в таком наряде не ходит. Может, на свидание? В неформальной обстановке. Не забудь купить цветы. Вы вечно, мужики, забываете про них. Его брови сводятся в переносице, поправляет рюкзак и, подходя к двери, бросает. Я к друзьям, в бассейн, дурная. Чего-чего? Я быстро выпрямляюсь. Сбегаю по лестнице вниз. То есть ты идешь на тусовку и не берешь меня с собой? Скрещиваю руки на груди и сверлю взглядом. Подумай лучше, Громов. Ага. Как ни в чем не бывало, отвечает. Ты под домашним арестом после одной выходки. Помнишь же наш уговор, да? Ну да. Эмин дал мне 5 дней, только с одним условием. Я сижу дома. Но я же исправилась. Напоминаю ему. Я ведь обелила свою репутацию. Меня даже бедняжку теперь жалеют. Не все, но... Хотя бы гадости теперь не пишут. А всего лишь нужно было вывести того мудака на чистую воду. Это было просто, даже сидя дома. Инга мне здорово помогла, и ее мама журналистка. Подруга покрутилась вокруг него ровно 2 дня, и уже на 3-й уломала доверчивого парнишку на эксперименты в сексуальной жизни на открытом воздухе. Не знал же он, что его оргию на его территории ночью заснимут. Вчера утром он проснулся телезвездой. Я вот, кстати, даже из дома не вышла ни разу. У меня и алиби есть. А с какой гордостью я все это рассказывала Громову, а он меня только по головке похлопал. Подонок. Я выполнила свою часть. Репутацию обелила. Не все, но многие теперь считают, что Соловьев перебрался алкоголем. Зашел в женский туалет и решил повеселиться. У него вообще с алкоголем проблемы. Могу теперь и погулять. Нет. Звучит жестко и твердо. Молодец, хорошо постаралась, но ты сидишь дома. Дай хоть с друзьями повидаться. Цыжу сквозь зубы. Я обещала Инге новые шмотки. Она так-то рисковала собой. Нет. Метает в меня молнию, приковывая к полу. Узнаю, что вышло. Получишь ремня. Поняла? Поняла. Закатываю глаза, а сама пытаюсь не задохнуться. Не из-за ремня. Опять вспоминаю ту хрень. Я у него на коленях. Лежу в идеальной позе для порки. Да что ж такое, а? Ладно, иди уже. Отворачиваюсь от него и, насупившись, возвращаюсь в свою комнату. Ну ничего, я все равно найду, как развлечься. Громов. И как тебе в роли отца? Смеется Макс, угорая над моим положением. «Отлично!» Привираю, стряхивая с волос воду. «Почему привираю?» «Да потому что подопечной моей не 10, как хотелось бы, а 20. Она жутко зрелая, соблазнительная и... невыносимая. Моя квартира превратилась в женскую обитель. Повсюду понаставил баночки со своей лабудой, и все помещение ей пропахло. А у меня на ее запах, как рефлекс уже, стояк появляется. Пахнет эта соплячка хорошо, одевается еще круче. Я вообще старался эти дни дома не быть. Приезжал только ночевать, а так только на работе. И то ночью хотелось сорваться и поехать к Любе. А Люба в Штатах отдыхает. Сучка такая. Встреча с друзьями для меня как глоток свежего воздуха. Правда, не ожидал, что мы встретимся в общественном бассейне на природе. Ни разу тут не был. Обычно мы встречались у кого-то в частниках или ехали в загородный дом. Но Макс предложил здесь. Место новое, красивое. И правда. Но уверен, выбрал потому, что здесь баб много. Можно попялиться, поглазеть. Для невесты беспалевное алиби. Хотел бы я последить за 20-летней девчонкой. Мечтательно тянет. Молоденькая, красивая, в коротких шортиках. Да, и трусами на каждом углу. Вспоминаю, как она постирала свои красные трусы с моей белой рубашкой. Мне не жалко, но дать подзатыльника захотелось. Она еще забрала мою бритву. На вопрос «где?» вручила уже использованную. Даже не спрашивал, что она там брила ей. Но улыбку эту запомнил надолго. Вернул ей, решив, что она нахрен мне не сдалась. Теперь понимаю, почему отлично. Вот же придурок, а? Побыл бы на моем месте. Это ненормально, хотеть свою подопечную. А я хочу. И с каждым днем все сильнее. Она и пахнет безумно вкусно, и ходит соблазнительно. Один взгляд на ее грудь, ложбинку, и зависаю на ней. Когда задом ко мне поворачивается, стараюсь на попу не смотреть вообще. А она как будто меня специально испытывает. Сучка. Хорош! Хватаю полотенце, кидаю в друга. Смотрю на девчонок, плескающихся в бассейне. Фигурки огонь. Но смотря на каждую, не могу найти идеал, который бы меня привлек. Разрядка нужна. Потрахаться с кем-то. Любы нет. А здесь с кем-то спать. Только с двойным презервативом, черт. Но я скоро с ума сойду. Смотри, какая! Макс, словно читая мои мысли, указывает на одну девчонку. Вылезает из бассейна, демонстрируя красивый зад. Красные трусики в виде шорт облепили зад, выгодно подчеркивая каждый изгиб бедер, попы, талии. Красивая! Я как животное, у которого не было секса с неделю, продолжая пожирать ее глазами. Взгляд скользит вдоль позвоночника вверх, останавливаясь на широкой полоске топика. Купальник, конечно, и закрытый, и открытый одновременно. Длинные черные волосы облепили спину. Мотаю головой. У Яры такие же. И комплекция похожая. У нее еще и пятно на попе родимое. Чего? Присматриваюсь, когда девчонка вылезает из воды, поправляет трусики. Мельком замечаю родимое пятно, которое тут же скрывается за тканью купальника. Обладательница красивого тела поворачивается к нам. Стройные ножки кажутся знакомыми, как и тонкая талия, двойка и... Взгляд останавливается на лице. Цепляется за шаловливую улыбку. За этот палец, что ведет по губам, смахивая воду. И за это выражение лица. Подмигивает, четко смотря на меня. И не убирает улыбки. Машет мне ладонью. «Ах ты, маленькая сучка!» Вылетает неосознанно, когда вижу по ту сторону бассейна свою соплячку.